больше этого не случится. Как близко те, все еще в Нью-Йорке, если бы можно было этому поверить. Они не записали номера такси, они все еще разыскивают его. Более вероятно, что они в Олбани ползают по аэропорту, как червяки по куче мясных отбросов. Гастингс, Глен, может, к утру, а может и нет. Не нужно, чтобы паранойя брала верх над здравым смыслом. Я заслуживаю этого. Я заслуживаю, чтобы за мной гнался автомобиль. Я подожгла того человека. Его собственный голос отвечал: могло быть и хуже. Ты могла обжечь его лицо. Голоса в комнате с привидениями. И еще ему пришло в голову. Предполагается, что он приехал на Веге. Наступит утро, и ночной портье не увидит Веги, припаркованной у номера 16. Подумает ли он просто, что человек из объединенной компании торговых автоматов уехал, или начнет выяснять: Энди сейчас ничего поделать не может, он полностью выжат. Мне показалось, что он какой-то странный. Выглядел бледным, больным, платил мелочью. Сказал, что работает в компании торговых автоматов, однако не смог исправить сигаретный автомат в вестибюле. Голоса в комнате с привидениями. Он повернулся на бок, прислушиваясь к медленному, ровному дыханию Чарли. Он думал, что они схватили его, но она лишь забралась дальше, в кусты, чтобы не видели. Чарлин Норма МакГи. Чарли со времени, ну, совсегда. Если они схватят тебя, Чарли, я не знаю, что сделаю. И еще один голос шестилетней давности, голос Квинси, его соседа по комнате в общежитии. Тогда Чарли был годик, и они, конечно же, знали, что она необычный ребенок. Ей исполнилась всего одна неделя, и Вики положила ее в их кровать, потому что, когда ее оставили в детской кроватке, подушка начала, начала тлеть. В ту ночь они навсегда убрали ее кроватку, не разговаривали друг с другом в страхе, страхе таком огромном и необъяснимом, что невозможно было его высказать. Подушка настолько разогрелась, что обожгла ей щечку, и она проплакала всю ночь, несмотря на лекарство, которое Энди нашел в медицинском шкафчике. Но и сумасшедший же дом был весь первый год, сплошной бессонный страх. Мусорная корзинка загоралась, когда опаздывали давать ей бутылочки с молоком. Однажды запылали занавески, и если бы Вики не было в комнате. В другой раз она упала с лестницы, и это заставило его позвонить Квинси. Она тогда уже ползала и вполне могла, опираясь на руки и коленки, взбираться по ступенькам и таким же образом спускаться. В тот день Энди сидел с ней. Вики пошла с одной из подруг к Сентерс за покупками. Она колебалась, идти ли. Энди пришлось чуть ли не выставить ее за дверь. В последнее время она выглядела чересчур замотанной, слишком усталой. В ее глазах было что-то такое, что напоминало ему рассказы времен войны об усталости после боя. Он читал в гостиной около лестницы. Чарли ползала вверх и вниз. На ступеньках сидел плюшевый медвежонок. Отцу, конечно, следовало убрать его. Но каждый раз, поднимаясь, Чарли обходила его. И Энди успокоился. Так же, как его потом убаюкала их нормальная жизнь в Порт-Сити. Когда она спускалась в третий раз, то задела ножкой за медвежонка и бах-трах слетела вниз, заревев от испуга и негодования. Ступеньки были покрыты ковровой дорожкой. У Чарли не появилось ни малейшей царапины. «Бог оберегает пьяниц и малых детей», — говаривал Квинси. И Энди впервые в тот день подумал о Квинси. Но он кинулся к ней, поднял ее, прижал к себе, бормоча какую-то чепуху, пока осматривал ее, ища следы крови или вывихнутый сустав, признак сотрясения, и вдруг он почувствовал, как нечто пронеслось мимо. Незримый, невероятный сгусток смерти из головы дочери. Он ощутил его, словно дуновение разогретого воздуха от быстро идущего поезда подземки в летнюю пору, когда стоишь, может быть, чересчур близко к краю платформы. Мягкое, беззвучное движение теплого воздуха, и затем игрушку охватил огонь. Медвежонок сделал больно Чарли. Чарли сделает больно медвежонку. Взвелось пламя, и на какую-то долю секунды, пока он обугливался, Энди сквозь марево огня увидел его черные глаза-пуговки, а огонь лизал уже дорожку на ступеньках, где упал медвежонок. Энди опустил дочку на пол, побежал за огнетушителем, висевшим на стене рядом с телевизором. Они с Вики не обсуждали, на что способна их дочь. Бывали времена, когда Энди хотел поговорить, но Вики не хотела ничего слышать. Она избегала этой темы с истерическим упорством, говоря, что ничего ненормального в Чарли нет. Нет ничего ненормального. Но в доме появились огнетушители. Никто ничего не говорил и не обсуждал. Они появились без обсуждений, почти с той же таинственностью, как расцветают одуванчики на стыке весны и лета. Они не обсуждали, на что способна Чарли, но по всему дому висели огнетушители. Он схватил ближайший из них, ощущая сильный запах тлеющего ковра, и ринулся к лестнице. И все же у него хватило времени вспомнить ту историю, которую он прочитал, будучи ребенком. Прекрасная жизнь какого-то парня по имени Джером Бигсби. Она рассказывала о маленьком ребенке, который поработил своих родителей с помощью своей сверхъестественной силы, держа их в вечном страхе. Это было нескончаемым кошмаром, где за каждым углом подстерегала смерть, и вы не знали, когда приступ охватит ребенка. Чарли ревела, сидя на попке у нижней ступеньки. Энди резко повернул ручку огнетушителя и стал поливать пеной пламя, заглушив его. Он подхватил медвежонка, шерсть которого покрылась точками, пятнами, хлопьями пены, и снес его вниз. Ненавидя себя, но как-то интуитивно понимая, что сделать это нужно, необходимо провести черту, преподать урок, он почти что прижал медвежонка к испуганному, заплаканному лицу орущей Чарли. «Ох ты, сукин сын!» — думал в отчаянии он. «Почему бы тебе не пойти в кухню, не взять нож и не сделать по порезу на каждой ее щеке, пометить ее таким образом?» Его мысль заклинилась на этом. «Шрамы, да, именно это он должен сделать!» Выжечь шрам в ее душе. «Тебе нравится, как выглядит медвежонок?» — заорал он. Медвежонок почернел, его тепло в руке было теплом остывающего куска угля. «Тебе нравится, что он обожжен, и ты не сможешь с ним больше играть, Чарли?» Чарли ревела благим матом, кожа ее покрылась красными и белыми пятнами. Она всхлипывала сквозь слезы. «Па, медвежонок! Мой медвежо...» «Да, медвежонок», — сказал он сурово. «Он сгорел, Чарли. Ты сожгла медвежонка. А раз ты сожгла медвежонка, ты можешь сжечь и мамочку, папочку. Больше никогда этого не делай». Он наклонился к ней, не касаясь ее. «Не делай этого, потому что это... это плохой поступок. Па!» Какое еще наказание он мог придумать? Чем еще напугать? Чем внушить ужас? Поднял ее, обнял, ходил с ней туда-сюда, пока совсем не скоро ее рыдания не перешли во всхлипывание и сопение. Когда он посмотрел на нее, она спала, прижавшись щекой к его плечу. Он положил ее на тахту, направился к телефону и позвонил Квинси. Квинси не хотел разговаривать. В том 1975 году он служил в большой авиастроительной корпорации, и рождественские открытки, которые он каждый год посылал семье МакГи, сообщали, что работает он вице-президентом, ответственным за душевное спокойствие персонала. Когда у людей, делающих самолеты, возникают проблемы, считается, что им следует идти к Квинси. Квинси должен разрешить их проблемы. Чувство отчужденности, утраты веры в себя, может, просто чувство, что работа обесчеловечивает их. И, вернувшись к конвейеру, они не привернут винтик вместо шпунтика, и потому самолеты не будут разбиваться, и планета будет спасена для демократии. За это Квинси получал 32 тысячи долларов в год, на 17 тысяч больше, чем Энди. «И мне ничуть не совестно», — писал он. «Считаю это небольшой платой за то, что почти в одиночку держу Америку на плаву». Таков был Квинси, как всегда, ироничный и скорый на шутку. Однако ничего ироничного или шутливого не было в их разговоре, когда Энди позвонил из Огайо, а его дочка спала на тахте, и запах сожженного медвежонка и подпаленного ковра бил в нос. «Я кое-что слышал», — сказал наконец Квинси, когда понял, что Энди не отпустит его просто так. «Иногда люди подслушивают телефоны. Мы живем в эру Уотергейта». «Я боюсь», — сказал Энди. «Вики испугана. И Чарли испугана тоже. Что ты слышал об этом, Квинси?» «Некогда провели эксперимент, в котором участвовало 12 человек», — сказал Квинси. «Около 6 лет назад. Помнишь?» «Помню», — угрюмо сказал Энди. «Немногие из 12 остались в живых. 4, как я слышал последний раз. 2 поженились». «Да», — сказал Энди, почувствовав, как внутри нарастает ужас. «Осталось только 4. О чем говорит Квинси?» «Насколько я понимаю, один из них может гнуть ключи и захлопывать двери, не прикасаясь к ним». Голос Квинси, слабый, прошедший через 2000 миль по телефонному кабелю, через соединительные подстанции, через ретрансляционные пункты и телефонные узлы в Неваде, Айдахо, Колорадо, Айове, через миллионы точек, где его можно подслушать. «Правда?» — сказал Энди, пытаясь говорить спокойно. И подумал о Вике, которая иногда включала радио или выключала телевизор, не подходя к ним. Вики, очевидно, даже не сознавала, что делает такое. «Да, правда», — звучал голос Квинси. «Он, как бы это сказать, документально подтвержденный факт. У него болит голова, если он часто экспериментирует, но он может делать подобные вещи». Его держат в маленькой комнате с дверью, которую он не может открыть, и замком, который он не может согнуть. Они проводят над ним опыты. Он гнет ключи, он запирает двери. И, насколько я понимаю, он почти безумен. «О, Боже!» — едва слышно произнес Энди. «Он участвует в усилиях во имя мира, так что ничего страшного, если он сойдет с ума», — продолжал Квинси. «Он сойдет с ума, чтобы 220 миллионов американцев оставались в безопасности, свободными. Понимаешь?» «Да», — прошептал Энди. «Что сказать о тех двоих, которые поженились?» «Ничего. Насколько известно, они мирно живут в каком-то тихом среднеамериканском штате вроде Огайо. Возможно, их ежегодно проверяют, не сгибают ли они ключи, не закрывают ли двери, не прикасаясь к ним, не демонстрируют ли маленькие психологические трюки на местном карнавале в пользу страдающих мускульной дистрофией. Хорошо, что эти люди не могут делать ничего подобного. Правда, Энди?» Энди закрыл глаза и вдохнул запах сгоревшей ткани. Иногда Чарли открывала дверцу холодильника, заглядывала туда и отползала. А если Вики в этот момент гладила, стоило ей взглянуть на дверцу, и та сама закрывалась. Притом Вики не понимала, что делает нечто необычное. Так случалось иногда. Иногда так не получалось. Ей приходилось оставить глажку и закрывать дверцу холодильника самой, или выключать радио, или включать телевизор. Вики не могла сгибать ключи, или читать мысли, или висеть в воздухе, или поджигать предметы, или предсказывать будущее. Иногда она могла закрыть дверь, находясь в другом конце комнаты. Это был верх ее возможностей. Иногда после подобных действий Энди замечал, что она жалуется на головную боль или боли в животе, но он не знал, была ли это непосредственная реакция или какое-то глухое предостережение со стороны ее подсознания. Во время месячных ее способности немного возрастали, но они были такими незначительными и проявлялись так редко, что Энди считал их нормальными. Что же касается его самого, ну, он мог мысленно подталкивать людей. Какого-то названия этому не существовало. Вероятно, ближе всего подходит самогипноз. Часто прибегать к этому он не мог. Начинала болеть голова. Большую часть времени он совершенно забывал о своей необычности, а, по сути, не был уже нормальным после того дня в комнате 70 в Джейсон-Гирни-Холле. Он закрыл глаза и на темном фоне под веками увидел похожее на запятую пятно и несуществующие слова «кор осум». «Да, это хорошо», — продолжал Квинси, словно Энди согласился. «А то они могут поместить их в две маленькие комнатки, где они будут, не разгибая спины, работать во имя безопасности и свободы 220 миллионов американцев». «Это хорошо», — согласился Энди. «Что касается тех 12 человек, — сказал Квинси, — они, может, дали тем 12 лекарства, действия которого сами не предвидели. Может быть, кто-то, некий сумасшедший доктор, намеренно вел их в заблуждение, или, может, он думал, что вводит их в заблуждение, а на самом деле они руководили им, не имеет значения». «Не имеет». «В итоге, тем 12 дали это снадобье, и оно, возможно, несколько изменило их хромосомы, а может, сильно изменило. Да кто знает. Может, двое из них поженились, решили завести ребеночка, и, может, ребеночек приобрел нечто большее, чем ее глаза и его рот. Не заинтересует ли тех этот ребенок?» «Думаю, заинтересует», — сказал Энди, напуганный до такой степени, что ему трудно было говорить. Он уже решил, что не скажет Вике о разговоре с Квинси. «Представь, берешь лимон, он замечателен, и берешь пирожное меренгу, тоже замечательное, но если смешать их, получится блюдо с совершенно новым вкусом. Уверен, им хотелось бы посмотреть, на что способен этот ребенок. Они только хотели бы заполучить его, посадить в маленькую комнату и посмотреть, не поможет ли он сохранить демократию на планете. И, пожалуй, это все, что я хотел сказать, старина. Вот только еще. Не возникай!» Голоса в комнате полной привидений. «Не возникай!» Он повернул голову на подушке и посмотрел на Чарли. Она крепко спала. «Чарли, дитя, что нам делать? Куда деться, чтобы нас оставили в покое? Чем все кончится?» Ответа на вопросы не было. Наконец он уснул. В это время неподалеку в темноте сновала зеленая машина, все еще в надежде найти крупного широкоплечего мужчину в вельветовом пиджаке и маленькую девочку со светлыми волосами в красных брючках и зеленой блузке.